Слава нашему Господу! Всех я тоже приветствую любовью Иешуа. Пусть Бог благословит это время. И тема, о которой мы сегодня поговорим, я назвал «Духовный аванс». Думаю, что многие из нас понимают, что такое аванс. Это когда тебе чуть-чуть наперед дают, чтобы ты мог дожить до зарплаты. И вот сегодня я хочу поговорить о спасении эсхатологическом, которое дано нам сегодня, и чтобы мы все-таки могли почувствовать и понять, что внутри этого спасения есть некий начаток вот, Духа Святого, которым нужно правильно распорядиться. Поэтому мы будем читать те места Писания, которые помогут нам просто понять и увидеть, что делать с этим спасением, если ты действительно стал обладателем вот этого дара. Откройте, пожалуйста, послание к Филиппийцам. Послание к Филиппийцам, 2 глава. И я хочу немножко сказать несколько слов, почему я назвал так именно проповедь «Духовный аванс». Потому что в тот момент, когда мы получаем вот это спасение, когда мы начинаем ощущать духовный мир, переживать его, чувствовать его, Бог отвечает на наши молитвы. Только ты не успел обратиться, Бог уже дал тебе ответ, сказал что-то. Ты начинаешь как бы погружаться в совершенно новую для себя атмосферу, потому что до этого ты жил жизнью этого мира. Вся ориентация была именно на плоть, на тело. Но с этого момента сейчас в нашей жизни что-то произошло, что раскрыло нам глаза, и мы стали видеть больше. Мы стали видеть то, чего раньше не видели. И зачастую человек не знает, что с этим делать. Он не знает, как правильно распорядиться вот этим всем. К сожалению, есть еще такие вот, знаете, горе-помощники или горе-проповедники, которые не наставляют людей в истине, а подкачивают чисто эмоциональную сферу, чтобы человек как бы больше, что ли, почувствовал чего-то. Но не хватает этим людям потом вот этого заряда, не хватает им вот этого потенциальной энергии, которая заложена в спасении, чтобы дожить до зарплаты, чтобы дожить до вечного царства Мессии, чтобы туда войти не голодранцем оборванным, а именно так пророк Исаия описывает внутреннее духовное состояние человека. Или, например, послание к Ладыкийской церкви. Люди думают, что они богатые, разодетые. Да? Он говорит, вы больные, голые. Еще плохо пахнет от вас. Помыться вам надо. Мазь у меня взять. Вот. Поэтому духовный аванс. Вместе со спасением, я не пытаюсь сказать, что само спасение является для нас авансом, хотя есть в этом некий штрих к теме. То, что стоит за этим спасением. Вот. Начаток Святого Духа, вот что является для нас авансом. Что мы делаем, живя на этой земле? На что направлена наша вера, друзья? Ради чего мы верим в Бога? Ради того, чтобы участвовать в тех или иных духовных тусовках, чтобы, может быть, нас видели рядом с какими-то людьми, которых уже все знают. Для чего мы призваны Богом в это состояние? Я знаю точно. Мы призваны для того, чтобы могли спастись другие, те, кто еще не спаслись. Нам вообще не нужно думать не о том, знают нас или не знают. Нам нужно думать о том, знает нас по имени Создатель и Сын Его, Иешуа Мессия, или нет. У меня всегда внутри звучат эти стихи «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Помните Матфея 6 глава? с 22 стиха. 7, возможно. Ира, проверь, пожалуйста. 7, я думаю, 27. 22 и 23 и дальше там. Понимаете? Я не хочу, чтобы наши, вот мы с вами, теряли эти ориентиры. И поэтому хочется напоминать о том, что если ты стал обладателем аванса, потрать его правильно. Не пропивай его в пивнушке с дружками. Я когда-то работал на заводе, когда жил в Киеве. Я учился в институте тогда, и требование такое было, если ты учишься по специальности, должен и работать, если ты уже работаешь. И вот я работал, у нас был нестандартный участок металлоконструкции, очень интересная работа была, практически каждый день. Вот слесаря, сварщики шли в так называемый подвальчик. Подвал – это был магазин, где продавали спиртное. Ну и у меня, все они называли студент, мне тогда было там, в 20 лет я попал на это предприятие. И знаете, как прозвище ждают, у меня было прозвище студент. Мне оно нравилось, я никогда не считал это прозвище плохим или там зазорным. И поначалу меня тоже звали, а потом перестали, потому что я после работы ехал домой. Я с ними не участвовал вот в этих вот. То есть люди тратили, понимаете, талант свой, заработанные деньги на то, чтобы вот там пропивать. Сегодня огромное количество верующих людей делает то же самое в духовном мире. Они просаживают просто тот аванс, который дал им Бог. Размениваются на популярность, на известность, на что угодно. Не думая о том, что нужно заботиться об овцах Господних. Нужно время свое тратить на то, чтобы кормить словом, в первую очередь, тех людей, которые верены Богом. Ну и все остальное также. Надеюсь, вы уже успели открыть вторую главу послания к Филиппийцам. И я зачитаю с 12 по 16 стихи. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии в моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, и содержа слово жизни к похвале моей в день Мессии, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился». Амин. Господь спасает нас по благодати. Он дарит нам это спасение, дает нам Духа Святого, и Писание говорит, именно Бог производит в нас желание быть с Ним, желание изменить свою жизнь. Не плоть и не кровь открывает нам эти вещи. Бог воздействует на нас своим Святым Духом. И как духовный аванс, Он все время дает нам подтверждение. Первые наши шаги в Боге очень похожи на выход из Египта. Чудеса, знамения, понимаете? У других там все, а тут все хорошо. У них света нет, а у нас есть свет. Вот сверхъестественно Бог показывает людям, нам с вами, я есть, я с тобой. Это аванс. Но потом начинается пустыня. И многие не могут просто пройти эту пустыню, потому что им хочется, чтобы все время было, как в начале. Забывая о том, что есть период становления, взросления и вхождения как бы в самостоятельную жизнь духовную. Потому что если мы этого не сделаем, мы так и останемся младенцами. Мы не сможем помочь другим. Мы не сможем их груз брать на себя и нести его. А иногда это нужно. Почему и нужна община? Чтобы мы могли помочь друг другу. Просто приехать чай попить. Поговорить о чем-то, увидеть лицо, обнять, подбодрить, сказать, ничего, тяжело тебе сегодня, это не всегда так будет. Перенаправить взгляд сегодня на будущее. Тем самым мы помогаем друг другу двигаться вместе. Вы знаете, как выживают зимой пчелы? Кто знает, поднимите руку. Мало рук. Дикие пчелы, которые, наверное, и не дикие так, но вот за диких я читал, они находят в дереве, в стволе, дупло, такое вот пустота, чтобы была. И в течение лета строят соты и заполняют это медом. Иногда вот этот слой 3,5 метра, иногда 4, иногда больше, иногда чуть меньше. И вот когда начинается холод, они снизу, рой вот этот весь, едят этот мед и все время ходят, шевелятся, они создают трение. И таким образом согревают друг друга. И вот если им хватает меда, топлива, чтобы шевелиться, дожить до тепла, выживает весь рой. Очень похоже на общину, правда? В природе много вещей, которые помогают нам увидеть, понять. И Соломон тоже учился, и у муравьев. Правильно? Ну и нам можно научиться чему-то у пчел, я думаю. В плане вот общинной жизни и способности выживать. Израиль тоже всегда ходил станом. Поэтому спасение, которое дает нам Бог, это как бы первый импульс, чтобы запустилось. Вы знаете, для меня до сих пор остается тайной, как это происходит так, что в животе у женщины, вот когда зарождается ребенок, как происходит первый удар сердца. То есть нужен толчок, нужен импульс, чтобы запустился этот моторчик. Знаете, как раньше машины заводили? На иврите называется мануэлла. Красивое название. Потому что мотор это мануа. Кидели они мануа, цреха мануэлла. Ручка вот эта кривая. Я в порту работал здесь, вот в Хайфе. У нас дизель, который стоял на платформе в море. Мы выходим, там сварочный аппарат дизельный был. Да? И все. Нужна мануэлла. Так, там его, чтобы завести, надо было покрутить, пока он запустится, знаете. Нам нужно иногда вот импульс вот этот получить от Бога. И у меня вопрос. Вот как зарождается жизнь в человеке, да, внутри? Мотор вот это, сердце, чтобы завести. Нужно кто-то, чтобы его завел. И вот он как завелся, так и работает до смерти. Правильно? Вот этот импульс идет первый. Я думаю, что спасение – это импульс, который запускает в нас духовную вот эту жизнь. И наша задача – хорошо питаться, тренироваться, делать упражнения духовные, чтобы внутренний духовный человек – не был дистрофиком, а был нормальным, развитым, крепким, духовным человеком. И вот этот духовный аванс нужно вложить именно в эту область, в эту сферу, чтобы укреплять этого человека, не размениваться на какие-то там такие вот, не отвлекаться. Спасение – это стартовый капитал. Я думаю, многие это слышали, и я это много раз слышал, я знаю наверняка, довольно часто проповедуют спасение как эпизод твоей жизни. Спасение как событие может быть. Акт. Вот правильное слово спасение проповедуют как одноразовый акт. Писание говорит, что спасение это процесс. не акт одноразовый. Это процесс всей нашей жизни, возлюбленные мои, братья и сестры. Написано: со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Вы понимаете? Это процесс, который надо совершать. И чтобы процесс происходил, нужна дополнительная энергия, иногда катализатор какой-то. Нужно что-то, что будет стимулировать этот процесс, если он застаивается, если он начинает внутри нас как-то затухать. Правильно? Ну, братья все знают, когда машина начинает фыркать, кряхтеть, то надо уже типуль делать, да, свечи менять там. Профилактика нужна, короче. Еще он может работать, но нужна профилактика, правда? Нам тоже нужна иногда профилактика, прочистить нам. Форсунки надо, поменять свечи. И еще можно много лет ехать на этом двигателе. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Если бы это был одноразовый акт, Священное Писание не говорило бы нам этого. А это нам пишет Рабби Шауль, это пишет величайший из раввинов, по моему мнению, второй после Иешуа. Хотя, конечно, учителя у него тоже были. Гамлиэль, да, до него был. Гиллель и другие были большие люди. Но вот Павла Бог избрал именно для того, чтобы написать половину Нового Завета. И он говорит: совершайте свое спасение. Мы должны понять, что это пишет иудейский раввин. Более, конечно, он известен как апостол Павел, но мы его знаем как Рабби Шауля, и поэтому учение, которое он дает, базируется на классическом ортодоксальном иудаизме, в котором большое внимание сосредотачивается на том, чтобы люди делали что-то правильно, живя на этой земле, правильно поступали, правильно распорядились тем, что дал им Бог. Поэтому невозможно себе представить процесс спасения без действия, как бы, без того, чтобы исполнять заповеди, следовать Слову Божьему. Поэтому 14 стих говорит: делайте все без ропота и сомнения. Знаете, что такое ропот? Это недовольство. А что это мы должны вот так? А как? Ну, там можно так, 100 вариантов есть. Ропотник, он всегда, даже если все правильно, он недоволен. Ему все плохо, все не так. А благочестивый человек, даже если все плохо, он всем доволен, и его все устраивает. Да-да. Апостола Павла вместе с Силуаном, когда в колоду забили, их тоже все устраивало, и они прославляли Бога за свой жребий. А результатом стало то, что открылась темница для них. Понимаете? Внутреннее состояние наше, оно должно быть настолько сильным, чтобы это воздействие распространялось даже на материальный мир посредством духовного мира. Ведь материальный мир и духовный мир находятся в прямолинейной зависимости, в прямом контакте. И наш материальный мир – это своеобразная проекция духовного мира. Человек способен влиять на события и даже на историю своими молитвами. Например, согрешил перед Богом Израиль. Бог говорит: ну все, уничтожь этот народ, от тебя Моисей новый произведу. Современным проповедникам, если бы такое Бог сказал, они бы: ну, наконец-то! Аллилуйя! Моисей нет, на молитву упал, говорит: «Господи, меня первого изгладь из книги жизни, если такое ты задумал». Он молитвой изменил, понимаете, процесс, ход вот этот. То же самое Авраам делал, Иисус Навин. Они влияли на материальный мир. Кто-то сейчас в этот момент, кто-то глобально на будущее. И мы, Писание говорит, такие же точно люди, как пророк Илиягу, который помолился, и 3,5 года не было дождя в Израиле. Что здесь имеется в виду? Имеется в виду, мы такие же люди из такой же плоти и крови. А что же нас отличает от Авраама, от Ицхака, от пророка Илиягу? Внутренний мир, внутреннее состояние. Вот что нас отличает. Та сила, потенциал, который есть в тебе и во мне, и в них был. В них его было много. Так, что хватило на поколение вперед. Я молюсь все время о том, чтобы в каждом из нас тоже была такая сила. Чтобы эта община дождалась Господа и встретила Его. Чтобы в этой общине все были спасены. Не важно, сколько нас тут будет, мало или много. Мне важно, чтобы все были спасены. Это цель, а не количество людей. Сегодня куча программ, которые вот для меня как мирские и полумирские, лишь бы только людей как-то подтянуть. Я читаю Евангелие, я смотрю, Иешуа шел, кто хотел, следовал за ним, да? И даже не всех он с собой брал. Но вы не найдете нигде, чтобы кого-то он где-то уговаривал. Или там поэтапно интегрировал его на территорию общины. Такого не было. Упало зерно, проросло, будет хлеб. На камень упало, погибнет. Кого-то птицы склюют, кого-то в терни закатится. Бог хочет, чтобы мы приносили плоды, живя на этой земле. И когда Он дает нам спасение, Он хочет, чтобы мы не с пустыми руками вошли в Царство Небесное. Он хочет, чтобы мы приобрели что-то, живя на этой земле. И поэтому духовный аванс – это то вспоможение Духа Святого, которое дает нам Бог. Это наши братья и сестры, которые здесь есть. Я думаю, каждый из нас понимает и знает, что очень легко разрушить отношения хорошие. Правда? Очень легко и быстро поссориться и развалить все. И как нужно много времени, чтобы построить эти отношения. Я благодарен Богу за то, что мы в нашем собрании, вот в нашей общине, перетираем как жерновами все конфликты, и это становится связями между нами, а не наоборот. Это говорит о зрелом подходе. И когда обе стороны понимают, что это враг загоняет клин в отношения, то обе стороны стараются его выдавить назад, этот клин, и заделать вот этот разлом. Но когда враг забил клин, а второй человек на него воду льет, конечно, лопнет, потому что он разбухнет от воды этот клин и разорвет даже камень. Понимаете, жизнь в Духе, жизнь в Боге – это наши с вами отношения, это горизонтальная сфера жизни. Вертикальная всегда будет зависеть от горизонтальной. Мои и твои отношения с Богом напрямую зависят от того, какие у нас отношения друг с другом. Поэтому я и говорю, горизонтальное – это отношения между людьми, верующими и даже неверующими. А вертикальное – это мои отношения с Создателем. И если человек говорит, что он любит Бога, а не может с ближним нормально контактировать, уважать его как-то, ну, просто воспринимать как равного себе брата или сестру. Что-то где-то он неправду тогда говорит. Писание вообще там очень жестко определяет таких людей. Он говорит, это обманщик, это лжец. Ты не можешь любить Бога и не любить людей. Так не бывает просто. Почему? Изнутри, если это идет, понимаете? Оно должно настолько сильно, вот эта любовь к Богу, наполнять человека, чтобы человек любил и всех вокруг тоже. Тогда ему поверят. Духовный аванс мы должны правильно использовать. И я бы очень хотел, чтобы мы с вами все использовали духовный аванс точно так же, как вдова, которая наполняла пустые кувшины маслом. Чтобы вот этот аванс был маслом, которое будет умножаться, и кувшин за кувшином будет наливать это масло. Помните, да, эпизод этот, когда Илия, пророк, благословил эту вдову. Говорит, что там у тебя есть? Она говорит, ну, чуть-чуть масла осталось. Пойди, говорит, займи там у всех, где сможешь только. Кастрюли, ведра, кувшины. И они закрыли в доме и стали наливать, наливать, наливать. Мы с вами похожи на эту вдову. Аванс духовный, который дает нам Бог, это вот этот начаток Святого Духа. Это небольшая скляночка с шемензайт, с елеем. Но если мы будем иметь правильные отношения с Божьими людьми, вот с пророками, да, в нас этот елей будет умножаться, он будет течь и наполнять пустые сосуды. И это будет правильное вложение духовного аванса, который дает нам Бог. Но если это тратить на себя, это уже эгоизм, правда? Для того, чтобы прославлять свое имя, известность, там то. Знаете, сегодня в таком мы живем пространстве и мире, хочешь не хочешь, узнают о тебе другие люди. Поэтому, в принципе-то, и нет надобности особо лезть в телевизор. Поэтому то спасение, которое даровано нам Богом, оно нужно для того, чтобы пока ты живешь на этой земле, что-то выросло на твоей лозе. Чтобы было какой-то плод. В принципе, вот Бог мог бы дать спасение и сразу взять в небесное царство. Конечно, те, кто на земле, тут будут плакать, безвременно скончался там, ну и так далее. Но в принципе, если бы мы с вами хоть заглянули одним краешком глаза туда, куда нас хочет взять Бог, мы бы тут ни минуты не хотели оставаться, я думаю. Понимаете? Поэтому Бог оставляет нас на этой земле, чтобы мы плодоносили, чтобы мы могли питать других людей, быть для них примером, быть для них ободрением. Да? Кто-нибудь смотрит вот на Мирием, на сестру, о, думает, у нее получилось, и у меня получится. Кто-то смотрит на Сашу или на Вальдемара из братьев и думает, ну у них же вышло, почему я не могу? И у меня получится. Нас всегда ободряет свидетельство чье-то, правда? Нас всегда вдохновляют чьи-то победы духовные. А это плоды. И Господь говорит, живи. Знаете, мне всегда вот в этот момент приходит на память стих из Исаии, сказал я тебе, в кровях живи. На брит мила обычно вот это произносится в традиционной молитве. Амарти лах бедамей хая. Примерно так звучит на иврите. Живи в кровях. То есть умирал вроде, все, там уже Бог говорит, не, живи. Почему? Он наперед видит. Он хочет, чтобы этот человек, неважно кто это, мужчина или женщина, стал сосудом с этим елеем, чтобы другие могли получить. И это все плод. Поэтому Иешуа говорит, что плодоносящую ветку он будет очищать посредством обрезания. А те, которые не плодоносят, ну давайте прочитаем об этом. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 2-3 стих. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 2-3 стих. «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более приносила плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам». Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Амен. Смотрите, как красиво сказано. Вы уже очищены через Слово. Вот то, что отрезает Бог, понимаете, это не то, что люди думают здесь в этом отрывке, что Бог там наказывает или мучает, чтобы больнее было. И это и есть очищение. Нет. Он говорит, я через Слово уже очистил вас. Отрезал ненужное. Когда мы слушаем проповедь, когда мы слушаем Слово, мы понимаем, что нам надо оставить. Правда? Вот это и есть то, что отсекается Словом. Слово воздействует на нас, как меч, обоюдоострый. И это Слово отсекает просто то, что мешает нам быть ближе к Богу, то, что мешает нам лучше плодоносить. Поэтому мы все, когда пришли к Богу, вот именно в тот момент, когда пришли, да? Пили, кололись, курили, блудили, что еще там, воровали, обманывали. Что еще делали? Ну, или вы не делали? Обижали, что еще? Непотребство. Первая заповедь. Помни Господа Бога твоего, который вывел тебя из Египта. За Египет нельзя забывать. Мы, когда пришли к Богу, такими были. Но когда мы начали слушать Слово Божье, оно стало нас обличать и отсекать от нас, от нашей жизни. Сигареты, воровство, блуд, наркотик, алкоголь. А сегодня продолжает Бог это очищение. И Он отсекает уже зависть, недружелюбность, угрюмость у кого-то, еще что-то. То есть Он работает уже над нашим внутренним человеком, над характером. Если первые шаги к Богу связаны с очищением тела от приобретенных грехов, то дальнейшее очищение через Слово связано с работой над своим характером. И это тоже плоды. Понимаете, да? И поэтому Иешуа говорит, вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам. Дух Святой обличает, а Слово отсекает ненужное. Послание к Ефесянам, давайте мы откроем. И чтобы еще раз убедиться в том, что спасение – это не акт, а процесс всей нашей жизни. Очень известный отрывок. Ефесянам 2 глава с 5 стиха я прочту. Ефесянам 2 глава с 5 стиха. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил с Мессией. Благодатью вы спасены. И воскресил с Ним, и посадил на небесах в Мессии Иешуа, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам в Мессии Иешуа. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творения, созданные в Иешуа Мессии, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Амен. Вот что есть спасение. Он спас нас по милости и по благодати Своей, да. И это не мы придумали, нет. Это дар Божий. Но цель, для чего Он нас спас, чтобы мы добрые дела совершали. Вы видите? И поэтому Он дает нам этот аванс, начаток Святого Духа, чтобы правильно его вложили мы, чтобы приумножили мы это, как елей в сосудах. Знаете, в Писании есть примеры, которым было дано вот это начаток Духа Святого, общение с Богом, но они этим не распорядились правильно. Их конец был печальным. Например, Валаам, величайший из пророков, традиция говорит, что он был даже дар пророческий он имел выше, чем у Моисея. А Моисей лицом к лицу с Богом говорил. Это так говорит иудаизм традиционный. Но он сильно любил тити-мити, денежки. И поэтому то, что дал ему Бог как начаток, все он профукал, неправильно истратил. Мог бы быть величайшим пророком, а стал величайшим из злодеев в истории человеческого рода. Просто хотел заработать на духовном даре, обогатиться. Помните, как Петр сказал, что серебро твое в погибель тебе будет. Это Симеону Волху, да. Это точно то же самое, то, что произошло с Валаамом. Поэтому, даже если у кого-то есть какие-то духовные способности или дары, это еще ничего не гарантирует. Писание ясно об этом говорит. Другого человека возьмите. Первый царь в Израиле, Саул. Хорошее начало было, правда? Скромный такой. Прятался в обозе даже. Так, не лез на глаза. В итоге Бог вообще перестал с ним общаться. Уже не говорил ни через пророка, ни через Урим, ни через Тумим. И он пошел к колдунье. Ну, у Бога с колдунами связи вообще никакой нет. То есть это уже было похоже на агонию какую-то, духовную такую, знаете. Это примеры того, как люди, имевшие в начале вот этот аванс духовный, неправильно им распорядились. Один возлюбил мзду неправедную, другой возлюбил внимание людей. Для него очень важно было, что люди скажут, а как я выгляжу, как я так, нормально, да? Ну, я пошел. Вот это примерно такая была позиция Саула. Понимаете? Потому что когда пришел Шмуэль, говорит, а что это за блеяние овец в ушах моих? Что-то там, это Первое Царство, 15 глава. А, так это говорит, ну, это лучшее из овец мы пожалели, вот это чтобы жертву тебе принести, чтобы люди там как-то вот оставил я. Тебе же сказано было, все уничтожить полностью, все. Какие жертвы, когда в законе написано, что это нельзя в жертву приносить? Это пасуль, это то, что взяли у язычников, жертву не годится, оно не кошерное. Конкретно в законе это написано. Торе. Он все время думал, что люди скажут о нем, хороший он царь или плохой. И он пытался угодить людям, а надо угождать Богу. Понимаете? И я вам честно скажу, просто как человек, который уже находится в позиции вот пастора 15 лет, не получится угодить людям. Вот одному жарко, другому холодно. Включить или выключить мозга? Как только ты хочешь угодить одному, ты становишься неугодным другому. Вы понимаете? Это просто вам пример. Одному громко музыка, второй плохо слышит, ему тихо. Ну как угодить людям? Да не надо просто этого делать. Угождать нужно Богу. Понимаете? И когда мы будем угождать Богу, те, кто Его, Божьи, тоже будут благословены твоей работой, твоим служением. А те, кто не Его, всегда будут недовольны. Вот что бы ты ни делал, хоть малину рассыпай. Не пойдет. Не хочет. Почему? Род строптивый. Мы только что прочитали, да? И развращенный. А он говорит, и не будьте такими, как эти люди. Ропотники, недовольные. Если мы тот духовный начаток, тот духовный аванс, который дает нам Бог, в момент рождения свыше правильно используем, направляем его туда, куда хочет Создатель, мы становимся крепче, в нас становится больше этого духовного начала. Аванс превращается уже в полноценный заработок тогда. Аванс – это то, что ты еще не заработал, правильно? тебе дается, чтобы ты дожил только до того, что заработаешь. Вот это смысл слова «аванс». И поэтому Господь дает нам. Ну а как мы им распоряжаемся? Если мы будем верными в Богу в малых вещах, Он тогда даст нам больше. Сегодня, вот я иногда смотрю так на современный верующий мир, вот на современную верующую как бы часть населения планеты. Такое впечатление, что у людей какая-то духовная лихорадка. Как была, знаете, в Америке золотая лихорадка, вот это у людей духовная лихорадка. Не знаю, за что схватиться. Надо, как Остапу Бендеру, сразу и все. Вот сейчас давай. Люди не хотят двигаться шаг за шагом от малого к большему. Хотят сразу и все. Это лихорадка. Запихивают в рот столько еды, что давится. Ему уже надо там два пальца, чтобы отрыгнул, иначе помрет просто. Не давай, лишь бы... Вот это и мои ассоциации, мое переживание. Ляд-ляд, шаг за шагом. А то потом окажется, что ты все из соломы строил. Представляете? Мегастроение духовное и все солома. Но мега. Как по мне, лучше хибара, но из камней. Понимаете? Через огонь прошла, только блестящей стала. Потому что накипь сошла. Мы когда были... в Лос-Анджелесе, вот, в Америке, едем там такие, и в гостях вот мы были у дьякона Со, он такой человек, у него фабрика своя, он был у нас тут недавно в гостях, очень-очень скромный брат, и просто служитель, вот никогда в жизни не скажешь, что он имеет фабрику там, и хорошо, вот мы были у него дома, перед тем, как поехали на рыбалку, мы заехали к нему там переодеться, то сё. А за дворец, колонны такие мраморные, дома, внутри дома, знаете, дом такой, фасад. А мне когда-то говорили, там все с дерева строят, почему очень сильно сейсмическая зона опасная, там нельзя из камней. И вот оно выглядит, как мраморный замок такой. Ну, мне интересно было. Я подошел, постучал, фанера. Но это там условия жизни, это не значит, что дом плохой. Хороший, все нормально. Наверное, есть там где-то и крепкие какие-то скелет, вот, да, столбы. Но я к чему это говорю? Что сегодня в духовном мире строят, как в Лос-Анджелесе. Эти дома могут быть такими. У меня жена вот очень любит все из плетеное такое, знаете, бамбук там. Вот такое, да, как столик этот, корзиночки. Дома много у нас всякого. Я всегда шучу, я говорю, вот любишь ты сено, солома, чтоб было. А как 1 Коринфянам 3 глава? Ну, такая-то мы, знаете, шутим так. Так я что хочу сказать? Лучше тут при жизни, чтобы был соломенный стул у тебя, а не из слоновой кости. Тогда в вечности будет нечто другое. То есть... Ну, ей нравится, потому что оно натуральное, как бы сделано из таких вот продуктов натуральных. Нам не нужно ориентироваться на то, чтобы строить что-то мега-грандиозное любой ценой. И там пусть будет камыш, лишь бы много и большое. Я всегда это говорил и буду говорить. Это мое переживание, так я двигаюсь. Лучше я при своей жизни... заложу только фундамент, но это будет фундамент, стоящий на краеугольном камне. Если Бог позволит, еще там ряд или два ряда камней положу в это строение. А ученики продолжат. Понимаете? Если ты не достроил, там не написано, что оно пропадет. Другие придут, достроят. Материалы правильные выбирать надо. Вот в чем весь фокус. Поэтому, возлюбленные, братья и сестры, давайте мы просто будем верными Богу в малом. Я в конце хочу зачитать вот эту притчу. которую рассказывает Иешуа, не всю притчу, только вывод из нее, концовочку вот этой притчи. Евангелие от Матфея, 25 глава. 25 глава. 21, 22, 23 стих. А с 20-го, с 19-го. «По долгому времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов». Аминь. Смотрите, как интересно получается. Одному он дал 5 талантов, второму 2, а этому 1. Тот, которому дал 5, еще 5 сделал. И тот, которому 2 дали, еще 2 сделал. Тот, которому 2 таланта дали, не дотянул даже до того, что дали первому. Правильно? До стартового капитала не дотянул. Правильно? А похвалу получает такую же. И награду получает такую же. Если бы тот, у которого был 1 талант, тоже принес еще 1 талант, такую же похвалу получил. О чем это говорит? О том, что Бог не смотрит на то, сколько ты там наделал, деятель. Бог смотрит на то, был ты активным или нет. Вложил или не вложил. Вот это начало. Поэтому тот, которому дали 2, получил такую же похвалу. Верный, добрый раб. Войди в радость господина твоего. В другой притче написано, что он дает над городами потом, да, управление. Думаю, что это перекликается где-то с том, о чем я недавно говорил в проповеди по поводу 1000-летнего царства. Это было в Бет-Мидраше у нас. Помните, кто был, да? Я думаю, что управление в 1000-летнем царстве как раз и будут осуществлять верные и добрые рабы. Эта притча не просто притча. Поэтому важно, приумножил ты или нет, а не сколько там у тебя получилось в итоге. Поэтому не нужно ориентироваться на количество, а на качество своей работы. Вот что важно, друзья. Я вам скажу, если мы с таким подходом из тех потом 4 талантов сделаем еще 4, и еще потом, да, тот, кто будет 5 умножать, он всегда будет впереди. Это же прогрессия там намечается уже. А? Но мы не останемся без прибыли. Я вам скажу, удовлетворение в служении приносит не количество и не объемы. Я точно это знаю. Удовлетворение в служении приносит качество служения. Когда ты видишь, как семья восстановилась, когда ты видишь, как спасся кто-то, когда ты видишь, как человек обрел себя в Боге, это и есть награда служителя, это и есть плод. Когда ты видишь, как реализуется кто-то рядом с тобой, и ты хочешь ему помогать, и ты помогаешь ему в этом, чтобы он реализовывался. Вот это награда служителя, а не признание и известность. Я искренне хочу всех нас благословить, чтобы мы двигались от малого к большему. Это принцип, который Господь сам нам показал. Он был верен Аврааму с Сарой, а в итоге потом был верен и до сих пор целому народу. Да? Но Бог начал с того, что был верен одному человеку только, Аврааму. С ним он завет заключил. И не спешил никуда, а имел терпение и долготерпение. Вот, поэтому современный темп жизни, как бы, это мир, он навязывает и верующим вот эту гонку. Не надо в этом участвовать. Потихоньку, спокойно. Они всегда что-то забудут, я вам точно говорю. Я в конце вам расскажу притчу. Я ее часто рассказываю. Вот в последнее время давно Славику не рассказывал. Но ее когда-то мне мой тесть рассказал. У одного царя было три визиря. И первый визирь, он уже был такой пожилой, полный, медлительный. Был второй, был третий. И вот третий визирь, молодой, энергичный такой, быстро все, знаете, вот такой вот. Говорит, что ты меня не сделаешь первым визирем? Я что, сейчас как толкнем все. А царь сидит на веранде утром, смотрит, там далеко-далеко караван идет. Говорит, слушай, ну-ка поедь, узнаешь, что там они везут. Этот на коня раз, пулей туда помчался. Он зовет первого визиря, тот пришел потихоньку. Говорит, что такое, царь? Говорит, вон, видишь караван там? Да, говорит, вижу. Поедь узнать, что там они везут. Этот пошел, собрался, сел на мула. И там потихоньку, знаете, там, поехал туда. Тот только выезжает из ворот, этот молодой уже назад скачет. Говорит, шелк везут. А, хорошо, говорит, а куда везут? Сейчас, снова, туда пулей. В обед возвращается, мокрый уже весь. Говорит, из Самарканда в Багдад везут шелк. Понятно, а что назад повезут, узнал? Сейчас, снова на коня, поменял уже, чтобы конь не умер. Погнал туда, давай. Вот. Вечером этот первый визирь на муле ляд-ляд потихоньку, знаете, уже к воротам подъезжает. Этот его уже на последнем этапе обгоняет. Снова быстрее, чем он. К царю говорит, назад собираются шерсть повезти. Понятно, говорит. А почем собираются продать, говорит, шелк в Багдаде? Говорит, ну слушай, ну ты достал уже. Говорит, сразу не мог, как бы, ну сейчас поеду, узнаю. Поехал. В этот момент первый визирь заходит. Говорит, значит так, караван едет из Самарканда в Багдад. Везут шелк. По 30 рупий за метр. Назад хотят повезти шерсть. Хотят там купить там по 20. Он говорит, я уже договорился, переночуют у нас. По 25 мы у них оптом забираем весь шелк. И продаем им шерсть. И еще, говорит, возьмут они у нас там фисташки, орехи. У нас, говорит, с того года там осталось, надо же куда-то это девать. В общем, говорит, зачистимся сейчас под ноль. В этот момент приезжает молодой, ну и говорит он, собираются по 30 продавать. Он ему дает весь скрослад и говорит, теперь ты понял, почему ты третий визирь, а этот первый. Молодое поколение, я такой же был, это не думайте, что слава плохой там, да, или там, слава Богу, я всегда благодарю Бога за него, он очень много работы делает и помогает, но возраст, вот эта горячность, понимаете, очень часто мешает нам наперед просчитать и продумать всю ситуацию. сделать так, чтобы царю нашему было выгодно и хорошо. Поэтому, я думаю, должно быть хорошее прямое сотрудничество между теми, кто на мулах медленно уже сегодня ездит, и над теми, кто на горячих арабских скакунах скачет, несясь по пустыне. Я хочу сказать, что мы должны в Боге все достигнуть вот этой мудрости, чтобы мы спокойно, размеренно жили в Боге, служили в Боге и не метались туда-сюда, забывая то одно, то другое. Бог хочет, чтобы мы последовательно, постепенно, планомерно все делали. Он же Бог порядка, правильно? А не беспорядка. Поэтому горячность молодых нам тоже нужна. Очень нужна. Они инициативные, они мертвого подымут молитвами своими. Слава Богу. Но нам нужна также и рассудительность старцев. Для того, чтобы царь наш имел прибыль. И чтобы мы с вами потратили правильно свое время. Поэтому иногда кажется, эти быстро поскакали, ой, как теперь их догнать? Да не надо их догонять. Садись на мула и свою программу делай ей. И перегонишь их. В итоге будешь. Первые станут последними. Это все в Писании же есть. Нужно только иметь нам мудрость, друзья, чтобы это видеть, чтобы так двигаться. И это станет благословением для нашей общины. И я вам хочу сказать, если эта община вырастет и станет большой и крепкой, не при моей даже жизни, и даже не при жизни учеников, которые сегодня я учу, а потом это будет колоссальный плод для меня, колоссальная работа. Поэтому не надо пытаться резать купоны сегодня. Важно, важно делать работу честно для Бога. А остальное это Его промысел, а не наш. И пусть Бог благословит нас, друзья, чтобы наш аванс правильно мы вложили, чтобы каждый из нас услышал: верный и добрый раб, войди в радость Господина своего. Амин. Небесный Отец, я благодарю Тебя и славлю за Твой мир, за Твое устройство, за то, что Ты даешь нам просто пребывать в Твоей благодати. Благослови всех нас, благослови общину нашу, умножай и приумножай дары Святого Духа, людей с этими дарами, без даров. Я знаю, что в Твоем Царстве нету людей без даров. Все что-то могут, что-то имеют. Благослови, дай нам мудрости, раскрыли, чтобы все, как бутон с цветами, на этом месте. Благослови, Господи, каждого человека. Благослови также предстоящую неделю. Даруй нам успех и благословение во всем. Молю Тебя во имя Иешуа Мессии. Аминь.